Глава 17. Минута была самая решительная. Она ждала своего героя, и он явился. Шубы, которыми был закрыт всеми позабытый Ахилла, зашевелясь, слетели на пол, а сам он, босой, в узком и куцом солдатском белье, потрошил того, кто так недавно казался чертом, из-за кого поднялась вся эта история, принявшая вид настоящего открытого бунта. «Раздевайся и покажи, кто ты такой, а то я все равно все это с тебя вместе с родной кожей сниму». И говоря это, он в то же время щипал черта, как ретивая баба щиплет ошпаренного цыпленка. Одно мгновение, и черта как не бывало, пред удивленным дьяконом валялся окоченевший мещанин Данилка. Ахилла поднес его к окну и, высунув голову сквозь разбитую раму, крикнул: «Цыть, дураки, это Данилка чертом наряжался! Глядите, вот он!» И дьякон, подняв пред собой синего Данилку, сам в то же время выбрасывал на улицу одну за другой все части его убранства и возглашал: «А вот его коготки, а вот его рожки, а вот вам и вся его амуниция, а теперь слушайте, я его допрошу». И, оборотя к себе Данилку, дьякон с глубоким и неподдельным добродушием спросил его: «Зачем ты, дурачок, так скверно наряжался?» «С голоду», — прошептал мещанин. Ахилла сейчас же передал это народу и непосредственно вслед затем вострубил своим непомерным голосом: «Ну а теперь, православные, расходитесь, а то, спаси Бог, ежели начальство осмелеет, оно сейчас стрелять велит». Народ, весело смеясь, стал расходиться.